Глава 47. Кристина не ожидала, что Щедрый решит сам отвезти ее в Рослань, но стоило ей только заикнуться об этом, как он тут же предложил свою кандидатуру в качестве сопровождающего. Вроде как у него там нарисовались какие-то срочные дела. В тот момент Кристина обрадовалась, так как ни себя, ни Тимура не считала особыми специалистами в детективной деятельности. Но сейчас, сидя рядом с майором в летящей по трассе машине, чувствовала себя немного не в своей тарелке. Одно дело общаться со Щедрым, сидя в офисе Кайроса, и совсем другое — оказаться с ним наедине, бок о бок. Похоже, и сам он это чувствовал. Вопреки обыкновению, не шутил, не пытался рассказывать баек из жизни полицейских и вообще преимущественно молчал. На заправке они немного поторговались, кто будет оплачивать бензин. Кристина считала, что платить должна она, как инициатор поездки. У Щедрого же на этот счет были собственные соображения, которые в результате победили. Взамен на обещание безлимитного кофе в любое время, когда Щедрому заблагорассудится навестить офис на Гагаринской. В отделе кадров хлебозавода о судьбе Марины Ивановны Афанасьевой они узнали немногим больше того, что было известно и до поездки. Годы работы, дату увольнения, адрес регистрации. Давно это было. Пожала плечами инспектор по кадрам Валентина Ивановна, миловидная брюнетка лет 40. У нас за те периоды только основная информация оцифрована, остальное в архиве. Если очень надо, можно, конечно, поднять. Судя по тону, копаться в архиве Валентине Ивановне совершенно не хотелось, и Щедрый поспешил ее успокоить. «Спасибо огромное, нам этого достаточно пока. Меня еще интересует Вера Афанасьева. Не можете посмотреть, работала такая у вас?» «Афанасьева Вера», — пробормотала Валентина Ивановна, вводя данные в поисковую строку. «Отчества нет?» «К сожалению». Щедрый помотал головой. «Попробуем без отчества». Компьютер задумался на минуту, а потом выдал целую страницу. «Ого!» — вырвалось у Кристины. «Много!» «А вот и нет», — радостно заявила Валентина Ивановна. «Это одна и та же Вера Афанасьева. Видите, год рождения-то один и тот же. А табельный номер другой», — попыталась возразить та. «Это ни о чем не говорит. Когда человек увольняется, а потом снова устраивается на работу, табельный номер меняется. Это ваша Вера Афанасьева увольнялась и заново устраивалась на работу 7 раз. Каждый раз в июне, что означает каникулы», — предположил Щедрый. «Точно», — подтвердила Валентина Ивановна. «Устраивалась на летние каникулы, а в конце августа увольнялась». «А есть у вас адрес Веры Афанасьевой?» — спросила Кристина. «Сейчас попробую». После недолгих манипуляций с клавиатурой женщина записала на листке бумаги улицу, номер дома и квартиру, где на момент последнего приема на работу проживала Вера Афанасьева. «Совпадает», — удовлетворенно хмыкнул Щедрый, сравнив адреса Марины Ивановны и Веры, которая, кстати, тоже оказалась Ивановной. «Сестры или мать и дочь», — подтвердила Валентина Ивановна. «Скорее, дочь, разница в возрасте 22 года. Может, посоветуете, с кем можно поговорить об Афанасьевых?» — спросил Щедрый, не особо надеясь на положительный ответ. И как оказалось, зря. «Тут до меня работала Фаина Степановна. Она практически одногодка вашей Марины Ивановны и живет неподалеку. Женщина, она очень общительная, наверняка что-то да вспомнит. Записать адрес?» Бывшая коллега Валентины Ивановны проживала в старенькой пятиэтажке в спальном районе. По дороге Кристина со Щедрым заехали в кондитерскую и купили торт с многочисленными кремовыми розочками. По мнению Кристины, совершенно несъедобный. Но выбирал майор, руководствуясь какими-то собственными предпочтениями. В подъезде, где проживала Фаина Степановна, не было домофона. Лифт не предусматривался проектом. «Фаина, Файнана», — напевал майор, поднимаясь по лестнице, и воображение рисовало Кристине восточную красавицу. Высокую, статную, с длинной косой, черными бровями, тонкой талией и широкими бедрами. Из всего этого набора имелись только брови. Черные с уходом в синеву дуги, исполненные рукой не очень опытного мастера татуажа. Редкие седые волосы были коротко острижены, сквозь них виднелась кожа, испещренная черными пятнышками. Крошечная высохшая фигурка вызывала ассоциации с египетской мумией. «Здравствуйте, Фаина Степановна», — Щедрый показал удостоверение и, слегка потеснив старушку, бесцеремонно, на взгляд Кристины, протиснулся в тесную прихожую. «Мы хотели бы с вами поговорить о Вере Афанасьевой». «Что? Кто?» Глаза старушки испуганно забегали с одного гостя на другого. «Какая Вера? Зачем? Почему?» «Да вы не волнуйтесь, Фаина Степановна», — сказала Кристина и приподняла руку, в которой держала тортик, демонстрируя кремовые розочки. Вид цветочков подействовал успокоительно. «Вы проходите, проходите, что в дверях стоять», — запричитала старушка. Кристина воспользовалась приглашением и прошла в крошечную кухню, казавшуюся темной из-за обилия растительности на подоконнике. Не особо сведущий в огородном деле глаз смог идентифицировать лишь часть растений — укроп, петрушку, лук и базилик. Зашумел чайник, на столе появились чашки, блюдца, сахарница и большой нож. «Так что насчет Веры Афанасьевой?» — спросил Щедрый, и старушка опять заволновалась. «Вера — это не Марина Афанасьевой дочь случаем. Там все по закону, никаких нарушений. Пока школьницей была, работала сокращенный рабочий день, потом уже студентка и полный. Все по закону. Никто вас ни в чем не обвиняет», — успокаивающим тоном сказала Кристина. «Мы просто не можем отыскать Веру Афанасьеву. Нашли упоминание о том, что она работала у вас на фабрике. Нам и посоветовали обратиться к вам за помощью. Сказали, что у вас уникальная память, и вы обязательно нам поможете». Эти слова сопровождались отрезанием солидного куска торта и перемещением его на блюдце, которое, в свою очередь, оказалось перед обладательницей уникальной памяти. Она тут же несколько суетливо отломила ложечкой кусочек угощения, отправила его в рот и застонала от удовольствия. «Как в старые добрые времена». После чего Фаина Степановна пустилась в долгие воспоминания о тех самых добрых временах. Кристина со Щедрым выпили уже по две чашки чая, а до интересующего их вопроса так и не добрались. Кристина посмотрела на часы. Она предупредила Настю, что сегодня вернется с работы очень поздно и уложит ее спать Дарья Романовна, хозяйка частного детского сада. Настя вроде не возражала против такой замены, но уж слишком непредсказуемой была воспитанница. «Так что все-таки с Верой Афанасьевой?» Почувствовав волнение Кристины, попытался ускорить ход событий Щедрый. «А что, Вера? Как я слышала, умерла. Бедная Маринка. Она же на дочь всю жизнь положила. Надеялась, что на старости лет будет ей опора. А вышло все вон как. Марина дочь родила, неведомо от кого. Как говорится, от заезжего молодца. Нищета была ужасная. Зарплаты на заводе маленькие. Да еще строго следили, чтобы никто за проходную куска хлеба не выносил. На месте ешь сколько хочешь, а домой ни-ни. Вот Марина и попросила. Возьми дочку на каникулы поработать. Понятно же, зачем. Без квалификации деньги на неполном дне совсем маленькие. Зато поесть можно. Она, когда пришла, Вера, то есть, худая была, как тень. К сентябрю маленько округлилась, а уж умная была, не то что моя болтус. Тут снова начались лирические отступления на тему матерей и детей. Насколько поняла Кристина, Фаина Степановна, как и Марина Афанасьева, воспитывала сына одна. «Вы говорите, Вера была студенткой». Щедрый снова попытался вернуться к интересующему их вопросу. «Да, причем не просто. Она в Москву поступила на врача, без блата, без взяток. Я когда узнала, думала, врет Маринка». А потом Вера приехала на каникулах по старой памяти поработать и подтвердила. Да, на врача. В какой вуз, не помню, но точно московский. Похоже, больше ничего полезного Фаина Степановна не вспомнит, подумала Кристина. И тут в голову ей пришла идея. Вытащив смартфон, она нашла присланную Асей фотографию Марс и показала ее Фаине Степановне. «Скажите, пожалуйста, это Марина Афанасьева?» Старушка засуетилась, сбегала за очками. Для вынесения вердикта ей хватило одной секунды. «Нет, конечно, это совсем не она. Маринка была худая, жилистая, росточком с меня. А поновее нет фотографии. Когда это снимали?» «На прошлой неделе. Тем более не она. Маринка на год младше меня, а этой даме лет 60, край 65. А может это быть Вера Афанасьева?» — спросила Кристина. «Вот тут я не скажу, врать не буду. Веру-то я последний раз видела, когда ей 24 года было, сами понимаете. «Ну ты молодец», — выходя из подъезда, похвалил Щедрый. «Здорово с фотографией получилось. Получается, наша Марс вовсе не Марина Афанасьева?» «Получается. Надо найти тех, кто знал Веру. Не зря же она сказала Мельниковой, что это ее настоящее имя». «Будем искать», — процитировал фразу из кинокомедии «Щедрый». «Предлагаю съездить по месту регистрации Марс. Тут совсем рядом. Поехали». Дом, где когда-то жила Марина Афанасьева, был похож на дом Фаины Степановны, словно однояйцевый близнец. Новые жильцы, муж с женой, оба лет под 70, чем-то неуловимо похожие друг на друга, купили квартиру почти 25 лет назад. Женщину с фотографией они не опознали, общались только с Мариной. Вера при продаже не присутствовала. «Я так поняла, дочка в Москве хорошо устроилась, и мать забрала к себе. А квартиру, что добру пропадать, продали», — сказала женщина. На обратном пути Кристина позвонила Лебедеву. «Нашел что-нибудь об Олимпиаде Воронцовой?» «Я в процессе», — скучным голосом ответил тот. «У нас появился еще один объект поисков — Афанасьева Вера Ивановна. Я тебе сейчас скину дату рождения. Ориентировочно она поступила в какой-то московский медицинский вуз». «Ага», — промямлил Федор. «Афанасьева Вера Ивановна. Спасибо, что не Иванова. Что-то не слышу энтузиазма в голосе», — нарочито серьезным тоном произнесла Кристина. «Я уже ищу», — доложил Лебедев. «Мне еще Ася дала задание». «Ну, Ася — это святое». Кристина со Щедрым на всякий случай постучались еще в три двери, уже без торта и чаепития. Результат был практически нулевым. С тех пор, как Марина Афанасьева продала квартиру, жильцы несколько раз поменялись. Женщину, называвшую себя Ариадной Марс, никто по фотографии не опознал. «Ну что, ужин идти в обратный путь?» — спросила Кристина, когда они с майором вышли из подъезда. «Все-таки не зря съездили», — довольно усмехнулся Щедрый.